Два типа песен поползня. Окрестности села Супруты, Старая Дубрава в Тульских засеках, Тульская область, март 2015-го. Фон — Большая Синица, Средний Пестрый Дятел, Лазуревка.